Без палочки и невербально, восхитилась Панси, ощутив специфический холодок и покалывание. Здорово, это из-за нервов, призналась я, с чего вдруг, вздернула бровь девочка. Сегодня первое занятие у декана. Невиллу, до этого и так едва ковырявший овсянку, окончательно скуксился и отодвинул от себя тарелку. «Эй, ты чего?» – осторожно спросила я. Лангботтом скривился, но не расплакался, хотя голос его звучал сипло, когда мальчик прошептал: «Я его боюсь». Я понимающе вздохнула и похлопала парня по плечу. «Все будет хорошо», – заверила я, хотя после личной встречи с деканом не могла за это поручиться. Часть 17. Северус Снейп задумчиво провел подушечкой пальца по ободку кофейной чашки, больше думая о своем, чем вслушиваясь в разговоры преподавателей или фоновый галдеж студентов. Прошлый вечер, плавно перетекший в ночь, Зельевар провел подле котлов, успев испробовать 5 измененных вариантов приготовления волчелычного зелья, но пока результат не устраивал профессора и на 10%. Как и большинство мастеров зелья-делья по всему миру, Северуса Снейпа нельзя было обмануть титулом, который приписали Дамоклу Билби журналисты. Этот не самый талантливый зельевар не создал волчье противоядие, а лишь весьма топорно адаптировал к современным реалиям уже существующее зелье, рецепт которого, как считалось, был утерян. Все знали правду и все помалкивали, хотя в тесном кругу уже давно отмыли косточки несчастного горя изобретателя до кипенной белизны. Особенно часто Билби поминали то, что он ни под каким видом не желал обнародовать как-то попавший к нему изначальный рецепт, а еще то, что волшебник заменил недоступные и редкие ингредиенты настолько неумело и грубо, что пока никому не удалось восстановить рецептуру и добиться приличной действенности противоядия. И вот уже 15 лет все талантливейшие зельевары то и дело обращались к этому рецепту, пытаясь постичь истину. Декан Слизерина не был исключением и вспоминал о волчелычном в дни душевного раздрая. Исследования отлично отвлекали от невеселых мыслей о собственной жизни. Последние 10 лет промелькнули так быстро, что Снейп не успел осуществить самую главную миссию, отведенную на это время, возненавидеть Гарри Поттера. Преподавание, варка зелья и административные обязанности отнимали почти все время, так что на подумать оставались только перерывы на еду, душ и сон, но за столом, под тугими горячими струями или в уюте спальни как-то не выходило принудительно отращивать в себе злобу. Снейп бы и вовсе позабыл про свою миссию, но Дамблдор приглашал к себе зельевара хотя бы раз в 3 месяца и, скорбно качая головой, повторял, как шарманщик, давно надоевшую песенку. Клятва, старые обиды, Лили, предательство, Гарри, сын Джеймса, мальчик, обещание, пророчество, искупление. Порой очень хотелось или не пойти на сеанс внушения, или с порога высказать директору все, что Северус думал о его методах. Но профессор раз за разом останавливал себя, понимая, что может и не закончить тираду, придушенный, как удавкой, той самой глупой клятвой, данной старому манипулятору. За тот момент своей жизни, полностью перевернувший все, зельевар давным-давно был наказан и мог лишь исходить бессильной злобой, понимая, что раз и навсегда дал полную власть над собой Альбусу и тот не освободит его от клятвы после смерти. Оставалось только мысленно проклинать Дамблдора и прятать истинные чувства, чтобы не дать директору новых точек давления на своего не то подчиненного, не то раба. Зато вынужденный контроль эмоций позволял тренировать окклюментные щиты и оттачивать актерские навыки, так что декан Слизерина не сомневался, что в нужный момент он сможет всем своим видом показать презрение к отпрыску Джеймса Поттера, и директор получит так необходимую ему вражду ученика и преподавателя. Но врать самому себе Снейп не умел и не любил. И правда была в том, что Гарри Поттер был прежде всего сыном Лили. Да, мальчишка кровь и плоть ненавистного Джеймса, но он же кровь и плоть той девочки, девушки и женщины, так и оставшейся в душе Северуса теплым золотистым огоньком, что согревал его и в 9, и теперь, в 31 год. Еще осенью 1981 года Северус понял, что наступит момент, когда темный лорд попытается вернуться. Он осознал это, кажется, раньше Дамблдора, долгие несколько недель в вечных серых сумерках камеры Азкабана, рассматривая сильно побледневшую, но так и не исчезнувшую метку. Выйдя спустя месяц из тюрьмы, Снейп легко согласился с доводами Альбуса, считавшего, что однажды миру может снова понадобиться шпион, а потому Северус ни в коем случае не должен допустить и намека на свое истинное отношение к Поттерам. Директор считал, что слизеринский змей согласился на это из чувства вины и ради мести, но правда была в другом. Проводя занятия днем, вечером Зельевар устраивался у пылающего камина с бокалом, заливая свое горе. Боль утраты никогда по-настоящему не оставляла его, но в те первые месяцы было на самом деле сложно. На плаву и в этом мире с ней подержали не клятвы Дамблдору, а одно единственное обещание самому себе, любой ценой защищать сына Лили столько, сколько потребуется. Год, значит год, 10 лет, значит 10 лет, всю жизнь, значит всю жизнь до самой смерти Северуса. Лили не вернуть, но огонь ее бессмертной души будет пылать, пока сияет маленький огонек, которому ведьма подарила жизнь. Волшебник знал, что это пламя никогда его не коснется, что он так и останется в тени и среди льдов, но не собирался ничего менять. Это была его плата за ошибки, которую он собирался отдать без возражений и сожалений. 10 лет Северус знал свои истинные чувства и 10 лет умело их скрывал, но этим летом его таланты притворщика подверглись нешуточным испытаниям. Все вокруг будто посходили с ума из-за Поттера. Люд вспоминал мальчишку в каждом втором разговоре, а Альбус – в каждом первом. Минерва начала горделиво задирать нос с собрания по итогу очередного учебного года, а Хагрид залил слезами, кажется, все кусты на опушке запретного леса. Но хуже всех вел себя Драко, впервые на памяти декана Слизерина заваливший приготовление зелья за первый курс с тех пор, как ему минуло 8. И никакие увещевания не помогли. Отпрыск Люциуса безумолку трещал о мальчике, который выжил. Сам же Северус мрачнел день ото дня, едва удерживаясь от массового силенца. 1 сентября профессор влил в себя пару порций успокоительного и отправился на пир. И, как оказалось, зелье он принял совсем не зря. В первый же момент отличились шебутные братья-близнецы Уизли и их приятель Ли Джордан. В 2 предыдущих года троица начинала сотрясать стены школы лишь к концу первой недели, но в этот раз гриффиндорцы решили нарушить традицию. Северус понял это по подозрительной коробке, которую под смех рыжих приятелей темнокожий юноша водрузил на пока пустой стол. Не желая видеть сладкую улыбку Дамблдора, в этом году Зельевар сел подальше от директора и поближе к спасительной двери, прямо на углу П-образного стола, а потому отлично видел, что коробка то и дело начинала дергаться. Проверять самому не хотелось, хотя стоило, поэтому декан Слизерина послал к столу Гриффиндора Квиринуса Кверрелла, и следующие несколько минут весь зал с удовольствием наблюдал за тем, как преподаватель защиты пытается отжать подозрительную емкость у ушлой тройки третьекурсников. Из-за этого немного задержалось распределение новых учеников, Минерва прожгла в Снипе и Кверрелле по паре новых дырок, а студенты изрядно повеселились. Коробку изъял Сильванус Киттлберн, обнаружил внутри здоровенного и весьма опасного тарантула, снял с Гриффиндора изрядное количество баллов и оставил попритихших мальчишек на растерзание Перси Уизли. Даже из-за стола преподавателей Северус слышал недовольное шипение старосты Гриффиндора, изобилующие оборотами из лексикона Молли Уизли. На счастье третьекурсников, через пару минут в зал стремительно влетела Минерва, за которой перепуганной стайкой тянулись новенькие ученики. Сопровождаемые гулом голосов, ребятишки приблизились к помосту, позволяя рассмотреть себя как следует. Рассматривал новых птенцов и Северус, пробежавшись взглядом по лицам первокурсников, Снейп невольно нахмурился, не обнаружив среди детей того, о ком ему этим летом прожужжали уши. А ведь Альбус не раз и не два повторил, что Гарри Поттер – вылитый Джеймс, но второго Джеймса в толпе не было, а единственный, кто носил очки, оказалась девочка, изрядно похожая на бывшую однокурсницу Снейпа, внучатую племянницу Корнелиуса Фаджа. Второго очкарика не наблюдалось, а растрепанное гнездо умастилось на голову светловолосому крепышу с решительным взглядом. Отмахнувшись от беспокойных мыслей, Зельевар нашел взглядом Драко и ободряюще ему кивнул. Малфой-младший криво усмехнулся и что-то сказал стоявшему рядом с ним мальчику. Тот Драко не слушал, рассматривал потолок, студентов и преподавателей, но не нервозно, как остальные, а с чистым любопытством. Заинтересовавшись, Северус присмотрелся повнимательнее и невольно растерялся. Если бы Снейп не знал наверняка, то решил бы, что перед ним сын кого-то из Блэков. Настолько сильно мальчишка походил на представителей этой семейки. Каково же было удивление Зельевара, когда именно этот мелкий брюнет поднялся к табурету, стоило Минерве назвать имя мальчика, который выжил. И не успел декан Слизерина осознать произошедшее, как шляпа отправила этого ребенка за стол змеек. Тем вечером в учительской первый раз на памяти Северуса собрался педсовет по итогам распределения. Минерва откровенно рыдала, уткнувшись в плечо Поппи. Дамблдор хмуро распекал шляпу. Шляпа огрызалась стихами, сыпала на всех пылью и позвякивала мечом Годрика. А Снейп, прикрывшись самой непроницаемой из своих масок, молча злорадствовал, стараясь не думать о том, что его ждет. Но подумать пришлось, как и лично побеседовать на следующий день с каждым первокурсником. Вспоминая те беседы, профессор допил кофе и поднялся из-за стола. До занятий оставалось всего 20 минут. Сейверус, вскакивая вслед за Зельеваром, запинаясь и трясясь, выдавил Кверинус: «Скажите, я ММ могу обратиться к вам с просьбой? В чем дело?» Вздернув бровь, уточнил Снейп и продолжил путь, вынуждая преподавателя защиты потрусить следом. Так они и дошли до подземелий. Зельевар стремительно летел вперед, а Кверреллу, прижимая бледные ладони к груди, семенил следом, то и дело переходя на бег. Лишь в своем кабинете Северус сообразил, что все это время бывший преподаватель магловедения что-то невнятно бубнил себе под нос, заикаясь, хватая ртом воздух от сбившегося дыхания и глотая окончания слов и целых предложений. Взмахом палочки опустив рычаг, после которого по подземельям разнесся тихий скрежет, извещающий, что вентиляция работает исправно, профессор зельеварения развернулся к Кверинусу и попытался вслушаться в его речь. Но лишь несколько минут спустя, уже начиная злиться, сообразил, что за многословием с обилием извинений и отступлений кроется банальная просьба выдать нерадивому молодому человеку баночку заживляющей мази. «Я бы попросил у ММ мадам Помфри, но совсем недавно уже обращался к ней с подобной ПП-просьбой», теребя пальцами свободно свисающий на грудь конец своего фиолетового тюрбана, пробормотал Кверреллу. От этого движения усилился запах чеснока и еле уловимая сладость зловония, и Северус невольно поморщился. «Если у вас какая-то проблема со здоровьем, то не стоит заниматься самолечением», предупредил декан Слизерина, но баночку с мазью выдал. Дальше Кверреллу ударился в благодарности, за пару минут доведя с ней до бешенства. Очень хотелось взять мямлю за шкирку и просто выбросить из своего кабинета, а не выслушивать весь этот словесный понос. Мало того, что страдает тонкое обоняние Зельевара, так еще и из ушей вот-вот пойдет дым, как от перечного зелья. Неудивительно, что настроиться на первый урок Северус не смог и влетел в класс с разъяренным настолько, что даже Драко попытался втянуть голову в плечи и слиться с партой. Подавляя в себе желание выплеснуть недовольство на учеников, профессор закутался в мантию и сосредоточился на вступительной речи. Эту речь Зельевар придумал в свой первый год преподавания и ни разу с тех пор не менял, а потому мог спокойно думать, пока первокурсники зачарованно слушали. В классе первого курса для студентов были оборудованы 3 длинных письменных стола, так что никому не удалось бы укрыться от преподавателя на задней парте. Но гриффиндорцы все равно предпочли занять часть второй и всю третью парту. В итоге Гарри Поттер оказался за первым столом, прямо по центру между Малфоем и Лонгботтомом, который начал дрожать в момент появления преподавателя и не успокоился даже к концу вступительного слова. А ведь и на личной встрече дрожал и мямлил, припомнил Северус. И что он забыл на Слизерине? Привычные действия частично уняли раздражение Зельевара, и он уже спокойнее обвел взглядом класс, оценивая студентов. Змейки сидели тихо и покладисто слушали преподавателя. Даже Поттер, внешность которого до сих пор вызывала у Снейпа недоумение, не ерзал, не вертелся и ни на что не отвлекался. Даже на чем-то недовольного шестого Уизли, склонившего голову к парте. «Мистер Уизли», своим совершенно невероятным голосом обратился профессор Снейп к Рону: «Что я получу, если смешаю корень златоцветника и настойку полыни?» Я невольно тихо выдохнула. Под холодным, как у змей, взглядом, я каждую секунду ожидала, что декан выберет для допроса меня. Но тот, похоже, или не трогал слизеринцев, или просто избрал своей жертвой того, кто, по его мнению, уделял уроку недостаточно внимания. Я хоть ни разу не повернула голову, но прекрасно слышала и скрип пера, и тихое бурчание себе под нос. Прямо за нами сидели Грейнджер, Уизли и Томас, так что источник шума определялся без труда. Уизли с минуту молчал, медленно, но явственно краснея, а потом хмуро выдавил, не потрудившись даже встать: «Я не знаю, сэр». В тот же миг Гермиона вскинула вверх руку и даже немножко приподнялась, всем своим видом выдавая желание ответить. С сожалением глянув на Рональда и чуть поморщившись, Зельевар тем временем произнес. «Давайте попробуем еще раз, мистер Уизли. Если я попрошу вас принести мне Безоар, где вы будете его искать?» Руку Гермионы профессор проигнорировал, но она, видя, что Рон опять замешкался с ответом, привстала, будто кто-то за волосы тянул ее вверх. «Я не знаю, профессор», покраснев еще больше, выдавил шестой Уизли. «Похоже, наличие пяти братьев, двое из которых любят всякие розыгрыши, еще ничему вас не научило, мистер Уизли», сухо отметил Северус Снейп. Рон сморщился. «Но у меня его вид не вызвал сочувствия, как и действия Зельевара, праведного негодования, коим явственно пылал Симус Финниган. Только страх не позволял светловолосому мальчику высказать личное мнение вслух. Что же, последний шанс, мистер Уизли», бархатным голосом выдохнул Снейп. «В чем разница между клобуком монаха и волчьей отравой?» Уизли вновь замялся, с надеждой осмотрелся и хмуро произнес. «Я не знаю. Возможно, стоило открыть учебник, прежде чем отправляться в школу», все еще игнорируя руку Грейнджер, спросил профессор, рассматривая рыжика так пристально, что даже я невольно похолодела. Но у Уизли, похоже, отсутствовал инстинкт самосохранения, потому как мальчишка вздернул нос и выдал. «Спросите Грейнджер, она не только прочитала учебник, но и выучила его наизусть. Минус 10 очков, мистер Уизли», тихо, но четко сказал Снейп, «за наглость, и еще 10 за неуважение к преподавателю». Рональд открыл рот, но удержался от обиженного вопля, а когда учитель отвернулся, прошипел на ухо Томасу. «Неуважение? Да что я такого сделал?» Но стоило Снейпу вновь уставиться на рыжика, и тот замолчал, хотя продолжил громко пыхтеть и ерзать на лавке. Окинув студентов холодным взглядом, профессор быстро и коротко озвучил ответы на ранее заданные вопросы и, недовольный нашей неподвижностью, сухо уточнил. «Никто не собирается записывать, даже слизеринцы ринулись шуршать тетрадями и скрипеть перьями». Часть 18. Примечание к части. В этом году это последняя прода. С наступающим. Встретимся в новом году. Чтобы достичь хоть какого-то результата в зельеварении, вам понадобятся хорошие знания и других наук. На начальном этапе хватит гербологии, астрономии и базового представления разницы между различными магическими и немагическими существами. Но чем дальше, тем больше я буду от вас ожидать. Хорошие знания трансфигурации, чар, проговорил Снейп, делая паузы после названия каждой дисциплины, владение латынью и хотя бы еще парой других языков обязательно для того, кто хочет сдать совы на превосходно. И я не возьму в свой класс с высших зелий на шестом курсе того, кто не озаботится самостоятельным изучением иных наук, которые сейчас в Хогвартсе не преподают. Вам нечего делать на моих уроках при подготовке к тритонам, если вы хотя бы по верхам не знакомы с такой наукой, как алхимия, буравя первокурсников жестким взглядом, под которым те боялись даже дышать, добавил профессор и мысленно скривился, заметив поплывшие взгляды гриффиндорцев. 10 лет одно и то же, одни и те же лекции, студенты, среди которых едва ли найдется 1-2 на курс, кому зельеварение на самом деле интересно, одни и те же учебники и, как итог, одинаково раздражающие схожие эссе от учеников, никогда не уходивших дальше третьей книги из списка рекомендованной литературы, списка устаревшего, кажется, еще до рождения самого преподавателя. Хотя бы раз в семестр Зельевару хотелось что-то поменять, хотя бы книги, по которым предлагалось учить студентов, или котлы. Но нет, в Хогвартсе вот уже 30 лет царил полнейший застой, превративший некогда лучшую школу Европы в самое настоящее болото. И неудивительно, пока в других школах, если не место директора, то место его заместителя отдавалось кому-то молодому, деятельному, а работа образовательного учреждения курировалась магическим правительством, то в Соединенном Королевстве школа магии, будучи, в общем-то, независимым государством в государстве, возглавлялась пусть заслуженными, но все же пожилыми волшебниками, которых более чем устраивало, что учебная программа соответствует скорее временам их юности. С ней раз за разом просил сменить учебники, привозил с выставок, конференции и симпозиумов интересные пособия для самых маленьких, популярные во Франции и Германии, надеясь на закупку экземпляров для библиотеки, писал разгромные статьи для зельеварения сегодня об оловянных котлах, но за 10 лет ничего не добился. Директор ласково улыбался, МакГонагалл поджимала губы и складывала предложения зельевара в высокую стопку дел, Флитвик слушал с сочувствием, и только Спраут с такой же горечью сетовал о невозможности добыть из администрации лишние пару галеонов на саженцы каких-нибудь растений сверхучебной программы. Порой, устало сидя в кресле у камина с порцией огневиски, Северус пытался понять, что скрывается за тем упадком, в который погрузился Хогвартс. Он, как декан, прекрасно знал, что попечительский совет каждые 3 года подписывал документы о выделении средств на небольшой ремонт и каждые 7 лет, на полное обновление расходных материалов и инвентаря. Но, дети ели досыта, конечно, но пища не изобиловала большим разнообразием. Новое постельное белье закупали каждые 7 лет, но вот матрасы, подушки и одеяла меняли только раз в 14 лет. Будучи одним из немногих преподавателей, кто оставался или часто бывал в Хогвартсе летом, Снейп лучше других знал, что никакого ремонта в школе не было вот уже 10 лет. Да и в остальном, не закупалась новая мебель, метлы, книги. Библиотечные фонды не пополнялись ничем, кроме подшивки пророка последние лет 50. Что там говорить, если не считать небольших перестановок в списке учебников, даже лист с перечнем необходимых студентам вещей не менялся с тех пор, как в моду вошли жабы-фамильеры, а это еще при матери с ней послучилось. Древние травники передавали свои знания устно, а потому о самых старинных зельях мы знаем лишь вскользь. В более поздних, уже письменных свидетельствах, зачастую осталось лишь упоминание названия, производимого эффекта и, много реже, часть входящих в рецепт ингредиентов. Самые ранние зельеварческие трактаты, содержащие в себе подробные рецепты, были написаны более 5000 лет назад. Часть этих древних рецептур до сих пор остается недоступна для изучения ввиду того, что древние ученые нередко намеренно вносили ошибки в свои записи или пользовались только им известными шифрами. Есть и такие составы, повторить которые нельзя из-за исчезновения того или иного ингредиента и невозможности его замены. Но при всем при этом известно множество зелий, которые были созданы давно, но распространены и очень популярны до сих пор. Например, больше половины лечебных зелий дошли до нас без значительных изменений. Ничего подобного в учебнике не было. Тот больше напоминал самый банальный сборник рецептов. Северус давно хотел изменить выбор пособия, но Альбус, Минерва и Министерство, занимавшиеся распространением книг, всячески противились. Снейп даже начал подозревать, что директор получает какой-то процент от продажи кулинарных сборников Мышликова. В состав зелий могут входить разнообразнейшие компоненты. В первую очередь это травы, листья, стебли, соцветия различных магических и немагических растений. Травы могут быть как свежие, так и высушенные. Для некоторых рецептов необходимы травы, прошедшие предварительную обработку, вяленые под светом луны, в тени или под лучами солнца, обжаренные, вымоченные в различных жидкостях. Следующая по значимости группа компонентов – минералы. В зависимости от места добычи они делятся на чистые, грязные и магические. На чистых нет следов магии, грязные подвергались магическому воздействию, но не напитались магией. Такие минералы можно использовать в зельях, но для сложных высокоуровневых зелий необходима очистка минералов, что долго и трудно. Проще принудительно насытить ингредиент магией и использовать в другом рецепте. Магические минералы насыщены магией естественным образом, продолжал лекцию Снейп, внимательно отслеживая тех, кто отлынивает от написания конспекта. Его змейки дружно скрипели перьями. Даже Поттер, хотя было заметно, что мальчишке неудобен взятый Северусом темп. Гриффиндорцы ерзали, вертели головами, заглядывали в тетради друг друга. Только девочка с гривой нечесанных волос казалась сосредоточенной, но так сильно нажимала на перо, что то прогибалось, а пергамент отчаянно шуршал. Сделав короткую паузу, зельевар продолжил чуть медленнее. Семена, плоды и коренья – следующая группа ингредиентов. Используются в свежем, вяленом, высушенном, маринованном виде. Части животных, как магических, так и обычных. Например, когти, шерсть, кости, сухожилия. Части птиц, например, перья. Ингредиенты из частей животных и птиц заготавливаются 36 различными способами для немагических существ и 54 для магических. С 80 годов до нашей эры редкие легендарные травы, ингредиенты из полумифических и мифических животных, птиц и рыб принято выделять в отдельную группу. Впервые это было сделано в 10-томнике естественной истории, в магической ее версии. Скрестив руки, профессор неторопливо прошелся вдоль первой парты, посматривая в конспекты. Зелья бывают жидкие, отвары, настои, настойки, суспензии, эликсиры, болтушки, примочки, твердые, высушенные, замороженные, затвердевшие, кристаллические, минеральные, порошкообразные, смесь растертых ингредиентов, на жировой основе. Основу готовят из жира животных или масла различного растительного происхождения, для нескольких не самых распространенных зелий, из сливочного масла, астральные и полуастральные, изготовленные из чистой магической силы или смеси силы и материальных ингредиентов. По цели использования, физические зелья влияют на физическое состояние человека, животного или предмета, например, зелья сна, психические, влияют на психологическое состояние, например, морочащие зелья, вся группа любовных зелий, целительные, мази, снадобья, противоядия, возвращающие физическое и психологическое здоровье внешним или внутренним воздействием на организм, преображающие, применяются для изменения внешнего вида, например, оборотное зелье, способное на короткое время превратить одного человека внешне в кого-то другого, защитные, например, зелье ледяной кожи, после нанесения которого человек может выдержать один или два залпа драконьего пламени, боевые, сюда относят, например, взрывные зелья и яды. Класс дружно вздрогнул на последнем слове. Декан Слизерина не удержался от едва заметной усмешки. Студенты всегда бурно реагировали на слово «яд», хотя у большинства к концу практической части занятий в котлах обычно плескалось что-то более чем ядовитое. Продолжая лекцию, Снейп задумался над собственными попытками хоть что-то донести до детей за последние 10 лет. Что же, он без ложной скромности мог гордиться теми студентами, которые все же набирали нужный балл для обучения зельеварению на 6-м и 7-м курсах. Эти студенты после легко поступали во всевозможные академии и блистали на занятиях. Вот только было их слишком мало, но Северус и не ставил себе цели воспитывать по 40 новых хороших зельеваров каждый год. Его расстраивало то, что большинству студентов не удавалось за первые 5 лет привить хотя бы элементарных навыков и знаний. Снейп очень надеялся, что никто из тех, кто посредственно сдал совы, не надумает сварить какое-нибудь лекарственное зелье, ведь, если судить по демонстрируемым знаниям, эти волшебники, ежегодно получая в больничном крыле порцию бодроперцового, не могли отличить его по внешнему виду даже от кровотворного. Зная это, зельевар не удивлялся тому, что каждый год они с Паппи отпаивали антидотом от амартенции как минимум 5 старшекурсников. Если на остальные 3 факультета Северус не мог как-то повлиять, то за своих змеек брался всерьез с первых же дней в школе. Вот и в этом году декан на индивидуальных встречах расспросил первокурсников об их дошкольной подготовке и выдал брошюры собственного авторства, где, кроме прочего, имелся список дополнительных предметов, желательных к покупке. Детям предстояло 10 из 12 месяцев в году проводить в школе, где нет родителей, близких, старых друзей и привычных условий. В холодном продуваемом замке, где нельзя обойтись сиротским списком Минервы, детям предлагалось или самим докупить то, о чем они и их родители не подумали, или озаботить вопросом родичей. И редко кто не находил в списке того, что забыл дома. Остальная часть книжицы посвящалась базовым бытовым чарам, полезным подсказкам, предупреждением, списку дополнительной литературы, которую нельзя было найти в Хогвартсе. А на последнем развороте имелся вполне подробный план замка с указанием расположения классов. В дальнейшем Северус вызывал к себе первочков хотя бы раз в месяц, отслеживая эмоциональный фон, физическое состояние и успеваемость. И настаивал на визитах в другое время, если требовалась помощь или поддержка. Правда, змейки этим пользовались редко, кто справляясь сам, кто обращаясь к старостам. Но сама по себе первая беседа стала большим и важным нововведением, индивидуальная и спокойная, без чая с печеньем, в лучших традициях Альбуса, но достаточно уютная. В этом году беседы с большинством первогодок заняли совсем немного времени. Почти всех детей с ней хоть немного, но знал, да и родители постарались. Для многих зачисление на Слизерин было уже свершившимся фактом, так что письма начали слетаться к зельевару еще в июле. Даже не самые разговорчивые Гойл и Крэп-старшие поспешили предоставить будущему декану краткую характеристику, список увлечений, проблемных предметов, перенесенных детских болезней и знания об Огварте своих отпрысков. На следующие 7 лет декан становился первым между слизеринцами и остальным миром, а потому с ним делились даже некоторыми тайнами. Северус ожидал проблем только с распределением Блейза Забини, мать которого настрочила профессору дюжину писем уже в феврале, и вторую дюжину, Филиусу. И за 3 дня перед началом года два мага искренне посочувствовали друг другу, понимая, что в дальнейшем один из них имеет шанс время от времени получать то ворох писем от знойной итальянской мамаши, то, не дай Мерлин, стаи вапиллеров от нее же. Успокаивало только то, что и шестой отпрыск Молли Уизли, Лангботтом и Поттер должны достаться Минерве. А потом прошло распределение, и декан Слизерина с ужасом осознал, что Блейз – меньшая из его проблем. Первым на растерзание пожаловал Лангботтом. Еще одно отсроченное проклятие, как понял Северус, когда в кресло подле его стола опустился пухлощекий перепуганный ребенок, зачем-то притащивший навстречу жабу. Жаба постоянно кряхтела и пробовала вырваться из потных ладошек, мальчик то бледнел, то краснел, а отвечал, заикаясь ничуть не меньше Кверрелла. Сегодня, когда с вводной лекцией было покончено, а впереди ждало приготовление первого зелья, профессор искренне опасался, что Лангботтом, так и не переставший посматривать на преподавателя со страхом, что-нибудь учудит. Успокаивал себя волшебник тем, что гербологи, по его собственным наблюдениям, являлись вполне пристойными зельеварами. Но тревожный колокольчик недоброго предчувствия дергался всякий раз, когда Северус посматривал на внука Железной Августы. Поттер на фоне Лангботтом оказался совершенно беспроблемным. Этот несостоявшийся гриффиндорец на беседу пришел вовремя, вел себя сдержанно, на несколько провокационных фраз никак не отреагировал и сумел удивить зельевара не только полным отсутствием подготовки к учебе, но и огромным желанием это исправить. Снейп пытался поймать мальчика на лжи, но не смог, ждал дерзости и нахальства, но заметил лишь тень страха перед незнакомым взрослым. За неделю учебы на Поттера ни разу не пожаловались, да и сам декан не видел причин придраться. Ребенок по ночам спал, в большой зал и на занятия не опаздывал, выглядел достойно и, похоже, не планировал сливаться в экстазе шалопайства с гриффиндорцами. Еще неделя не кончилась, напомнил зельевару его внутренний пессимист. У мальчишки есть 2,5 дня, чтобы изменить мнение о себе на прямо противоположное. «Сегодня вы попробуете сварить свое первое зелье», — объявил профессор, завершив лекцию. «Мазь от фурункулов — это одна из самых простых рецептур, но и она требует сосредоточенности. Внимательно прочитайте рецепт и приступайте. До конца урока я хочу получить приличный образец мази». Отойдя к доске, Северус Снейп стал наблюдать за студентами. Половина занялась котлами, водой и огнем, вторая отправилась за ингредиентами. Зельевар поморщился, видя, что в головах Уизли и Финнигана не задержалось ни одного из 2 дюжин пунктов по технике безопасности. Отвлекшись на Алла Золотых, декан Слизерина пропустил момент, когда Поттер что-то извлек из своего рюкзака. Сначала волшебник хотел сделать мальчишке замечание, но подавился вздохом, видя, как это человекообразное существо избавляется от мантии и заменяет ее какой-то непонятной курткой-рубашкой черного цвета. «Это что?» – озвучил невысказанный вопрос декана Малфой-младший, вернувшись из кладовой с подносом. «Так удобнее», – ответил ему шепотом Поттер, пожав плечами. Снейп никогда не жаловался на слух, так что в тихом гуле прекрасно расслышал каждое слово. «Как можно работать над зельем в мантии? Широченные рукава так и норовят упасть в миску, в банку или в котел. Правила не регламентировали, как должен был быть одет студент на уроках зельеварения, только указывалось, что кожу должно защищать не менее 2 слоев ткани, так что Снейп не мог к чему-то придраться. Но через миг ему очень захотелось это сделать, когда Поттер извлек из сумки еще один предмет. Это оказалась круглая тканевая шапочка без полей, черная, с рисунком из ярко-зеленых улыбающихся кактусов. Преподаватель уже открыл рот, желая отчитать нахального мальчишку, когда всех отвлек непонятный звук, раздавшийся со стороны гриффиндорцев. «Мерлин, что это?» — громко простонал шестой Уизли, таращась на шапочку, которую Поттер без стеснения водрузил на свой чуб. «Что это за монстры?» «А?» — обернулся к нему сын Лили. «Что случилось? Что нарисовано у тебя на шапке?» — воскликнул рыжий гриффиндорец. «Что? Что нарисовано?» — состроив совершенно честное лицо, переспросил Поттер. «Что-то нарисовано, но шапочка черная. Если ты что-то видишь, то с тобой не все в порядке», — добавил он с сочувствием. «Стоит обратиться в больничное крыло, знаешь, мало ли». Слизеринцы и сами хотели получить ответ на вопрос Уизли, но, видя его озадаченное выражение лица, дружно умерили пыл и слаженно закивали. И даже Снейп не решился вмешаться. Не столько из-за нежелания опровергать нелепое утверждение Поттера, сколько из желания узнать, что же будет дальше. Это похоже на куртку профессионального повара и медицинскую шапочку, обломала всех громким шепотом Гринджер. Мои родители используют похожие, только с персонажами из мультсказок, когда на прием приводят детей. Что за разговоры? Оборвал всех Снейп. Занимайтесь зельем. От зельевара не укрылся пристальный взгляд Забини на необычную штуковину. Но к концу занятия профессор забыл и об этом, и об одежде Поттера. Финниган умудрился взорвать котел на стадии, когда в нем плескалась одна вода. Томас на пару с Браун сварили что-то сиреневое, хотя итоговое зелье должно было получиться красным, а Лангбаттом только чудом не ссыпал иглы дикобразов еще булькающие на огне варево. «Разлейте зелье по флаконам, подпишите и оставьте на моем столе», — объявил зельевар, когда до звонка оставалось не больше пары минут. Многие тут же с облегчением бросили помешивать и занялись сбором вещей. Только пара Малфой Поттер еще следила за реакцией охлаждавшегося зелья, да Гринджер недовольно хмурилась и теребила волосы рукой, перепачканной в чем-то зеленом. «Драко, а кто будет убираться?» Наполняя пробирку красной жидкостью, которая медленно густела и светлела, спросил Поттер как раз в тот миг, когда в аудитории воцарилась тишина. На лицах студентов тут же возникло удивление и недоумение, только змейки будто бы призадумались. Вид студентов показался профессору столь забавным, что он не без злорадства ответил Поттеру. «Раз вы спрашиваете, мистер Поттер, то вам мы и предоставим эту честь. Сегодня вечером, в 6». Зельевар ожидал злости и обиды, но мальчишка встрепенулся, улыбнулся ему и радостно уточнил. «Правда, профессор Снейп, именно, мистер Поттер, потрясающе!» Воскликнул мальчик так, будто декан добавил 50 изумрудов в его личную копилку заработанных баллов. «А вы все-все мне объясните, там, какие тряпочки, губки, терки, да, специальные средства, технику, тайные секреты правильного замачивания». Энтузиазм Поттера выглядел удивительно искренним, а напор сбивал с ног. «Вы узнаете все, что вам требуется знать, Поттер», — выдохнул зельевар, не в силах придумать хоть сколько-то язвительный ответ нахальному ребенку. «О, я буду ждать», — с улыбкой ответил мальчишка и с какой-то плотоядной нежностью окинул взглядом использованные слизеринцами котлы. Снейп должен был заподозрить неладное уже тогда. Драко вернулся из библиотеки в 8 и озадаченно оглядел спальню. Невилла он заметил в гостиной, где его, будто картошку, окучивали даже четверокурсники. От растерзания юного герболога спасала только Панси, лупившая по лапкам нахальных второкурсниц и третьекурсниц, пока Лангбаттом витал в райских кущах от вида каких-то отростков в маленьких горшочках. Поттера не было ни рядом с ребятами, ни в спальне. Не оказалось Хара и у сокурсников, с недоумением уставившихся на Драко, когда он вломился в их спальню. «Передай Поттеру, что я хочу такую шапочку», — крикнул Блейз, когда Малфой уже закрывал дверь. Ничего не оставалось, кроме как идти вызволять приятеля из лап крестного, почему-то решившего поизмываться над одним из своих змеенышей. Уже возле кабинета мальчик замер, удивленно прислушиваясь к шуму, доносившемуся из-за двери. Опасаясь худшего, Драко без стука ворвался внутрь и замер на пороге. «О, Малфой!» — с каким-то нечитаемым выражением лица выдохнул зельевар. Драко почудилось облегчение. «Забирай Поттера и идите на ужин. Уже пора». «Но, профессор Снейп», — возмутился Поттер. «На ужин», — повторил зельевар, подходя к брюнету и бесцеремонно подталкивая его к выходу. «А как же то средство из зеленой колбы?» — возмутился Хара. «Оно же явно лучше действует». «Да, пару капель в котел, постоявший с водой 10 минут, шапка пены, и смыть. Ну а если смешать с той абразивной штукой и нанести на копоть снаружи котлов, Поттер?» «А, идите отсюда», — устало велел профессор. «Так я завтра зайду?» — с надеждой спросил юный маг. «Нет, почему?» — возмутился Поттер. «У меня еще 5 котлов, другие домоют», — успокоил преподаватель. «Мои котлы!» — возмутился Хара на весь коридор. «Да как вы можете, Поттер?» — прошипел Снейп. «Будете вопить, отправитесь начищать награды в зал славы под надзором мистера Филча. А вы выдадите мне?» «Нет, а я попрошу мистера Филча, сэр», — предупредил Поттер. «Поттер!» — рявкнул декан. «Еще одно слово, и вы на всех отработках будете писать строчки». Юный маг открыл рот, явно желая что-то сказать, но тут же его захлопнул и воззрился на преподавателя огромными печальными глазами. Чувствуя победу, Снейп дотолкал мальчишку до порога и захлопнул дверь, наподдав ею студента под мягкое место. «Мои котлы!» — с болью в голосе застонал Поттер, приникая к двери. «Эй, ты что сделал с крестным?» — ошарашенно спросил Драко, замирая рядом. «Первый раз вижу, чтобы он кого-то выталкивал за дверь». «Ничего», — глядя на блондина честными глазами, ответил приятель. «Совсем ничего. Так все хорошо начиналось. Флаконы с чистящим средством, щетки, тряпки, замачивание, скобление, оттирание, полировка. Ну, что, разве нельзя задавать преподавателю вопросы?» — удивился Хара. «А чем?» — опешил блондин, но тут же себя одернул, прикрыл глаза и добрым-добрым тоном сказал. «Нет, не так, сколько ты задал ему вопросов?» «Всего парочку», — выдохнул Поттер и смущенно поковырял носком тупоносого ботинка пол. «Нет, три, Хара», — рявкнул Драко. «Ладно, четыре, всего четыре, Хара», — наступая на друга, с угрозой выдохнул Малфой. С уточняющими. «Девять», — наконец признался брюнет. «Всего где? Десять. Десять вопросов. Десять вопросов? А чем ты задал десять вопросов?» — вскричал Малфой. «Одиннадцать. Ну, о чистящем креме. Ты видел его? Да он отмывает все. А профессор патентовать даже не собирается. Это же ты». Начал было Драко, но умолк, не в силах передать словами бурю эмоций. «Что?» — невинно спросил Хара. Драко мог лишь бессильно покачать головой. А на завтра пришлось звать Нева, Панси и остальных, чтобы спасти декана во время набега Поттера. Близ согласился только за шапочку и получил темно-зеленую в жизнерадостные желтые черепушки. Панси взяла шоколадом. Тя и Невиллу просто пошли за компанию, а Крэп и Гойл не знали, что можно отказаться. Снейп моральной помощи обрадовался еще меньше, чем Поттеру, и попытался выставить уже толпу змеек, но слизеринцы, ведомые предводителем в шапке с безумными кактусами, прорвались и отмыли не только оставшиеся пять котлов слизеринцев-первокурсников, но и котлы второго курса. Только после этого и после обещания, что Поттеру позволит устраивать уборочные набеги по вечерам в пятницу, декан сумел выставить прочь эту саранчу, почему-то названную студентами. Часть 19. Незаметно промелькнули первые две недели учебы. За постоянным наблюдением за обитателями замка и попытками не выдать собственное напряжение, я пропустила данный факт и осознала его в день первого урока полетов на метле. «О, Невиллу получил напоминалку», — хихикнула Панси, глядя на то, как наш главный герболог распаковывает стеклянный шарик, заключенный в объятия металлических колец. «Она довольно старинная, семейная», — Лангботтом чуть скривился, но ответил кивком. «За недолгое время мы все неплохо узнали друг друга. Ладно, я за эти недели неплохо изучила тех, с кем проводила практически круглые сутки». Так Невилл очень быстро проявил себя как невероятный знаток гербологии. Он пока не затыкал за пояс саму профессора Спраут, ужасно смущался на опросах и оказался довольно рассеянным, но все же именно Невилл в нашей шестерке отвечал за предмет декана Хаффлпаффа. Мы, конечно же, не списывали у него, но Лангботтому отвели почетную роль ходячего справочника по травам и редактора эссе. Я же еще выяснила, что этот местный Невилл не такой уж и тюфяк, нежно любит свою бабушку, довольно болезненно относится к теме состояния родителей, но не стесняется этого, не может написать эссе без клякс, сварить зелье без попыток самоубиться, умудряется изгвоздать одежду еще до обеда даже в дни, когда нет гербологии, но при всем при этом аккуратно и умело пользуется столовыми приборами, моет руки перед едой, и вообще чистоплотен до крайности, а не очищает их заклинанием, и не забывает об уходе за своим жабом, пусть Тревор и предпочитает мою компанию. Лангботта мы почти разорились на содержании родителей Невилла в Мунга. Это стало ясно по косвенным признакам. Житье в одной комнате с двумя наследниками старых семей и не такое откроет. Шляпа оказалась права. На Слизерине мне оказалось безопаснее всего. Подумай я чуть дольше, сама бы это вычислила. Будучи единственными детьми в семье, Малфой и Лангботтам не привыкли к жизни в общежитии, а потому всячески старались создать некую уединенность. И это было мне лишь на руку. Так, ни о каком совместном пребывании в ванной или в туалете не шло и речи. Драко и вовсе по этому поводу страдал какой-то болезненной манией. Он не только запирался на замок, но и навешивал на двери стены целый ворох заклинаний. Я видела лишь сеть из чар, распознать удалось лишь заглушающие. По эффекту удалось еще вычислить чары, поглощающие запахи и какое-то специальное очищающее. После Малфоя комнаты уединения выглядели практически стерильными. Невилл отставал от сокурсника лишь самую малость. Кроме того, обоих мальчишек дома, похоже, муштровали по полной. Они поднимались под первый звонок магического будильника, соблюдали негласно возникшие расписания посещения уборных и безукоризненно соблюдали этикет. Никаких разбросанных книг, одежды, никаких грязных носков под кроватями. Но если в остальном Невилл вел себя более свободно, то у Малфоя даже книги на полках стояли ровными рядами по цвету и высоте корешков. Что уж говорить о постельном белье. Глядя на вечно отглаженного, всего такого идеального блондина, так и хотелось что-то вытворить, взлохматить ему волосы, оттянуть галстук. Останавливало лишь то, что мы пока находились не в тех отношениях, да и не было у меня пока планов сближаться с кем-либо из ребят. Зато такие планы, кажется, были у Паркинсон. Панси оказалась бойкой, любопытной и смелой девчонкой, совсем не такой, какой ее увидел в книгах Гарри. Эта Паркинсон вызывала лишь симпатию. Не скрывая я свой гендер, то очень постаралась бы стать ее подругой. Панси в нашей маленькой группе стала кем-то вроде курицы на сетке. Именно она следит, чтобы мы все ели, с удовольствием скармливает гостинцы из дома мне и мальчишкам, то и дело незаметно кидает диагностическое, стоит только шмыгнуть носом, одергивает мантии и сдувает пылинки. И делает она это не только в отношении Драка, но и Невилла, и меня. Даже не так, в этой реальности Лонгботтом стал ее первой по значимости целью. Мы с Малфоем шли вторым и третьим номерами. С Панси мне пока оказалось проще всего. Она любит посплетничать, но ей не очень нравится Дафна, так что мы общими усилиями наладили общение с третьекурсницами и четверокурсницами, которых уже не так интересуют одни только тряпки, но пока не слишком интересуют только отношения с мальчиками. Мне, как мальчику, присутствие в девчачьей компании прощают только за юность, взгляд котика из известного мультика и знаменитое имя. Благодаря этому мне открыты все тайны и сплетни Хогвартса, а я пока мягко, но неуклонно доношу до родителей слизеринцев через их детей факт, что я не безвольная шахматная фигура Дамблдора. Пока только намеками, но лиха беда начала, а сплетницы – идеальный способ распространения информации. И вот, зная ребят чуть больше, чем книжных персонажей, сценка с напоминалкой несла для меня и больше смыслов, чем, наверняка, изначально было в каноне. За 2 недели даже я, не особо присматриваясь, обнаружила довольно сильную скудность гардероба Невилла. Всего-то 3 повседневных мантии, в то время как у Малфоя имелся полный комплект одежды на каждый день недели, не считая кучи остальных вещей. Даже у меня, хотя я не очень хорошо представляла себе жизнь в замке в Шотландии, гардероб был значительно больше и разнообразнее. И Панси, которой пришлось быстро повзрослеть из-за смерти матери и растерянности отца, оставшегося с 2 малолетними детьми на руках, наверняка отметила такие моменты раньше нас всех. Пусть кто угодно твердит, что все мы только дети, но все эти дети – волшебники. Взрослеют маги явно быстрее, раз девочка присматривается к своему окружению и оценивает парней в качестве женихов. И посылка Невилла будто сообщала всем. Да, Лонгботтомы не способны компенсировать неуклюжесть наследника, умудряющегося испачкать все мантии и вынужденного в один из дней прийти на завтрак без этого элемента гардероба. Да, мальчик приехал в школу с животным, мода на которой прошла несколько десятилетий назад, но если потребуется, даже такую нелепую финтифлюшку, как напоминалка, наследнику выдадут из хранилища редких и надежных артефактов работы хорошего старого мастера, а не купит поделку за 10 секлей с уличного лотка. Лонгботтомы были и оставались древним и чистокровным родом, не богатым золотом, но богатым историей и семейными реликвиями. Неудивительно, что даже Малфой с толикой зависти уставился на игрушку, а Панси, что-то для себя решив, придвинулась ближе к нашему пухлику. «Сколько стоит такая напоминалка?» – осторожно спросила я Драка. «Ясно, что вещица старая, не из магазинчика полезных артефактов. Много», – честно ответил мальчик и вздохнул. «Ты чего?» – видя то, как сник блондинчик, – спросила я. Он покосился на меня и не ответил, а я не стала настаивать, уже ловила подобный взгляд. Обычно он назначал, что это что-то личное и Малфой не станет вдаваться в детали посреди большого зала. «Не таскай напоминалку с собой», – посоветовала чуть позже Невиллу. «У нас днем урок полетов, а если выронишь?» На сам урок я шла в противоречивом состоянии. Хотелось и избежать неприятностей, и опробовать чисто ведьмовский способ перемещения в пространстве. Я даже хихикнула, на миг представив себя прежнюю и почему-то на половой щетке с длинной ручкой, а не на метле. Не хватает только обнаженки, и чисто Маргарита, невидима и свободна, ха-ха, надо будет опробовать такую технику полета летом, когда вернусь в дом Поттеров. Вспомнив о лете, я невольно скуксилась. Пока моя свобода выбора на будущие каникулы оставалась под вопросом, директор никак себя не проявлял. Все это время он пристально за мной наблюдал, но в глаза я ему не смотрела, щекотки в голове не ощущала, и к себе в кабинет Дамблдор не звал. Старик или затаился, или готовил какой-то новый план, чтобы потом обрушить его на меня. С не меньшим интересом за мной наблюдали и мой декан, и преподаватель Зати. На спине давно появилась тлеющая дыра, а я пока не придумала, как уберечь себя от посягательств. И если с ней я вроде бы частично нейтрализовала, профессор отныне старался лишний раз со мной не пересекаться, то Квиреллом еще предстояло заняться. Радовало то, что несостоявшиеся друзья ко мне почти не приближались. Гермиона довольно быстро ушла в учебу, разочаровавшись в попытках завести друзей на своем факультете. Порой мне было жаль эту маленькую девочку, которая не представляла, как именно правильно и аккуратно вступить в разговор с кем-нибудь. Но потом я видела, как она репетирует в уголке какую-нибудь фразу, и отступалась от идеи протянуть девочке руку поддержки. Да и вообще, я не благотворительная организация, чтобы всем помогать, и не настоящий герой, чтобы всех спасать. Рон Уизли в мою сторону лишь посматривал и кривился, но в остальном он весьма непринужденно влился в коллектив гриффиндорцев. А те хоть и ворчали за глаза, но пока меня не трогали. Первокурсникам хватало стресса расставания с домом, дети постарше стонали от объема домашних заданий, а старшекурсников больше интересовали любовные переживания, а не мелкий клоп вроде меня. В общем, пока я наслаждалась передышкой и немного переживала из-за того, какие мысли бродят в головах окружавших меня взрослых, но переживала, видимо, недостаточно сильно, раз не мой аппетит, ни сон не страдали. Да что там, топтала я с превеликим удовольствием все, что плохо лежит, съедобно и не ядовито, а спала каждую свободную минутку, даже на переменах. Все же студенческие будни не отличаются ни в обычном, ни в магическом мире. Вот и на уроке с комфортом устроилась на траве, пока мы ждали мадам Хуч, и подставила лицо солнышку. «Я летаю с года», — громогласно заявил Малфой, получив восторженные возгласы от наших девчонок. «Мне совсем не нужны уроки, да и на таких метлах, куда смотрит попечительский совет, этой рухлядью разве что полы мести», — поддержал Забини. «Это вообще безопасно?» Гриффиндорцы стояли чуть в стороне и слизеринцев не слушали. Девчонки сплетничали. Рон опять что-то рассказывал мальчишкам, как делал уже не раз. Он наслаждался вниманием к себе, Томас и Финниган откровенно заглядывали ему в рот. Оценив обе компании, я хмыкнула. Уизли и Малфой, такие разные, но такие одинаковые. Часть 20. Даже не знаю, как умудрилась заснуть, но разбудил меня уже громкий выкрик преподавателя. В этой реальности для начала Роланда Хуч провела для нас получасовой инструктаж, частью которого были действия волшебника при падении с метлы. Профессор заставила нас прыгать, кувыркаться, группироваться и многое другое. Невилл и в этот раз отличился, но, для разнообразия, довольно сильно потянув ногу еще до того, как сесть на метлу, разрешив Панси увести мальчика в больничное крыло, преподаватель позволила нам подойти к метлам. Дети засуетились, выбирая инвентарь для полетов. Вот только выбирать было не из чего. Забини оказался прав, метлы напоминали что угодно, но не транспортное средство, купленное за деньги. Создавалось впечатление, что это Хагрид связал пару десятков веников для уборки, а кто-то ими подменил школьный инвентарь для уроков. Но при учителе дети своих сомнений не высказали, даже я. Только Драко возмутился попыткам волшебницы изменить его хват на древке. Как по мне, так на этих палках не летать нужно, а сложить туда, откуда их выкопали, сообщил мне блондинчик, стоило профессору отойти подальше. В поленницу, предположила я, это, наверняка, хворост из запасов Хагрида, а не реальные метлы. Выглядит ужасно. Это старые чистые метлы, пояснил Малфой. Одна из ранних моделей, выбор практичных, высокая подъемная сила, но невысокая скорость. Тя, не дергай, плавнее, скомандовал Блейз. Отпустив свою метлу, Забини ринулся к Нокту и перехватил управление метлой до того, как та унесла мальчишку в небо. Дальше урок шел совсем не по канону. Невилл почти не пострадал, никто не устроил догонялок из-за напоминалки, занятие не прервалось. Мы летали по полю, не поднимаясь выше 5 футов. Драко тянуло вверх, и он подбивал меня нарушить правила, но я упорно скользила над полем на безопасной высоте, хотя и не отказывала себе в резких ускорениях и разворотах. Малфой по этому поводу не преминул заметить. «И ты говоришь, что не станешь играть в квиддич. Ты отлично летаешь. Не путай лимон с канарейкой», — фыркнула я. Не было и слова о нежелании летать. Летать, а не носиться в воздухе среди игроков и мячей, чтобы... Я остановила себя прежде, чем упомянуть придрока в одном предложении ловец и снитч. Эта гремучая смесь могла взорваться самым непредсказуемым образом. В общем, я не против полетов как таковых, но ради удовольствия и красивых видов, а не ради очков, сомнительного веселья и оправдания чьих-то ожиданий. Еще и в любую погоду, и в снег, и в зной, и под дождем. Упаси меня, кого там положено просить по такому поводу, от подобных радостей. Нет в тебе духа авантюризма, констатировал Блейз, летевший чуть впереди нас. Во мне полно духа авантюризма, не согласилась я. Просто он у меня тоже рациональный, включается лишь тогда, когда успех оправдывает средства и не грозит травмами, или когда меня загоняют в угол. Сдав метлы преподавателю в конце занятия, мы не пошли в замок. До ужина еще оставалось достаточно времени, а вот теплых дней, как согласились ребята, было не так и много. Но стоило нам устроиться в укромном местечке и приготовиться получать солнечные ванны, как на мое лицо упала косая тень, мешая получать порцию витамина D. «Чисто змей», — самоуверенно заявил Финниган, которого с двух сторон морально поддерживали Томас и Уизли. «Выползли погреться на солнышке. Не стесняйтесь и присоединяйтесь». Раньше, чем что-то успел выпалить Малфой, миролюбиво с улыбкой предложила я. Гриффиндорцы тут же стушевались. Было заметно, что выступление они репетировали, но только вариант с перепалкой. На вежливость ответить снова бестактной грубостью не могли даже они. Хватанув ртом воздуха, Рон бросил на меня взгляд побитой собаки и потянул своих приятелей за собой. «Я уж думала, тут вот-вот начнется драка», — поделилась впечатлениями Панси, «стоило только львятам уйти подальше. Вежливость, оружие, побеждающие очень многое», — пожав плечами, сказала я, скинула туфли и улеглась обратно на расстеленную мантию. «Многое, но не все», — уточнил Теодор. «Само собой», — согласилась я, — «против Авады Кедавра не сработает». Всех передернуло, что я посчитала хорошим знаком. Если студентов-слизеринцев, находящихся рядом со мной каждый день, передергивает от одного лишь упоминания убивающего проклятия, вряд ли они захотят им воспользоваться при первом же удобном случае. А вы слышали, начал было Блейз, но был перебит Нактом. Интересно, что находится в коридоре на третьем этаже. Ходят слухи, что там огромная собака, поделилась сплетней Паркинсон. Но этого же не может быть. Да, мальчишки помолчали. Я тоже могла промолчать, но решила выдать директора с потрохами и посмотреть, что будет. Там на самом деле огромная собака, трехголовая. Точнее, щенок Цербера. Цербера, переспросил Невилл, незаметно подошедший к нашей загорающей компании. Но, как, ой, спойлер, хихикнула я, глядя на потрясенные мордашки повскакивавших деток. Простите, дав змейкам минуту, чтобы переварить услышанное, я продолжила. Это собака Хагрида. Именно он и вырастил Цербера, приучив его к некоторым командам и своему запаху. Вроде бы, ну и конечно, как магическое существо, Цербер обладает специфическими особенностями, упоминаемыми в любой книге по мифологии и в любом бестиарии. Но важен не сам Цербер, а то, что он сидит на люке. А люк ведет в ту часть второго и первого этажей, а еще и подземелий, куда никак не попасть в обход. Глаза ребят стали совершенно круглыми. «Откуда ты знаешь?» – требовательно дернул меня за штанину Драка. «Ты что, входил туда?» «Без нас?» – вставила свои 5 копеек Паркинсон. «Он не мог», – уверенно заявил Лангбаттом. «Мы бы заметили, если бы Хара отлучался». «Точно», – успокаиваясь, – кивнул Малфой, но продолжил смотреть на меня с сомнением. «Как? Мы почти все время друг у друга на виду, разве что час или два в день». «Расслабься», — отмахнулась я от недоверчивого слизеринца. «Все гораздо проще. Нет нужды соваться туда, куда уже сходила половина школы». Я не была в этом уверена, но надеялась на правильность предположения. Если администрация хотела что-то спрятать, то не стоило говорить об этом при всех школьниках. Директор только подстегнул наше любопытство. В общем, кто-то там уже был и все это видел. Пока только не нашлось смельчаков, готовых сунуться в пасть, в три пасти. «И не стоит», вздрогнув, прошептал Невиллу. «Церберы очень опасны, их укусы очень тяжело заживают». Невиллу, Там хоть и щенок, но он в 10 раз больше любого из нас», — хмуро просветила я. «Не укусом отделаешься. Песик голову откусит, и все. Никому из нас такой видок не пойдет, неэстетичненько. Так что сидим тихо и наблюдаем, что будет дальше. Лучше скажите мне кто-нибудь, подобное в Хогвартсе происходит постоянно, учеников каждый год подвергают опасности, в том и дело, что нет», — покачал головой блондин. «Но на каждое поколение хоть один случай приходится». «А да», — подхватила Панси, — «мой отец был еще маленьким, когда это произошло, но в Хогвартс как раз поступил мой дядя. Где-то 50 лет назад в женском туалете на втором этаже по непонятным причинам умерла одна девочка, шестикурсница Ривенкла. Вроде бы не напрямую, но в этом был виноват лесничий, Хагрид», — уточнил Лонгботтом. «За это его исключили из школы», — кивнув, добавила девочка. «А я знаю про историю, случившуюся через несколько лет после того, как мой отец закончил учебу», — прошептал Драко. «Это связано с нашим деканом, но он никому не рассказывает подробностей. На пятом курсе профессор Снейп как-то среди ночи загремел в лазарет с очень подозрительными царапинами и провалялся на больничной койке больше 2 недель. Ходили слухи, что на него напали вышедшие из запретного леса оборотни. Я мысленно хмыкнула. Будь я на Гриффиндоре, то сколько было бы шансов услышать все это в первый месяц учебы, особенно при тотальном контроле так называемых друзей.